всего лишь эхо, отскакивающее от углов здания. Расстояние футов 20, но кажется гораздо большим. Он открыл дверь в женский туалет и вошел. Я проскочил в следующую и оказался в мужском. Почувствовал, как обмякли мускулы, и со свистом выдохнул. Мельком увидел себя в зеркале, напряженное бледное лицо с темными глазами. Я снял фаянсовую крышку с бачка и наполнил ведро. Отлил немного, чтобы не расплескивалось, и направился к двери. «Эй!» «Что?» — прошептал он. «Готов?» «Да». Мы снова вышли на улицу. Сделали, может, шагов 6, как нам в глаза ударил свет фар. Он подкрался, огромные колеса едва вращались по гравию, а теперь рванулся к нам, электрические фары светились свирепыми глазами, огромная хромированная решетка радиатора, казалось, готова была проглотить нас. Паренек замер, на лице застыл ужас, глаза осоловели, зрачки уменьшились до размеров булавочных головок. Я толкнул его, и он пролил половину воды. «Беги!» Грохот дизельного мотора перешел в визг. Я протянул руку через плечо паренька, чтобы распахнуть дверь, но прежде чем успел это сделать, она открылась изнутри. Паренек влетел, я ринулся за ним. Оглянувшись, увидел, как грузовик, большой Петербилт с навесной кабиной, поцеловался с покрытой плиткой наружной стеной, отрывая от нее раздробленные куски. Раздался душераздирающий скрежет, словно гигантские когти скреблись по грифельной доске. Затем правое крыло и решетка радиатора вломились во все еще открытую дверь, рассыпав хрустальным веером стекло и смяв стальные дверные петли, точно туалетную бумагу. Дверь вылетела в ночь, как на какой-нибудь картине Дали. Грузовик заспешил к стоянке перед зданием, выстреливая из выхлопной трубы, словно из пулемета. Звук был разочарованный, злой. Весь содрогаясь, паренек опустил ведро на пол и повалился в объятия девчушки. Сердце у меня бешено колотилось, а ноги как будто налились водой. «Кстати, о воде. Вдвоем мы принесли примерно ведро с четвертью. Вряд ли это стоило такого риска». «Хочу забаррикадировать дверной проход», — сказал я буфетчику. «Чем мы можем это сделать?» «Ну...» — вмешался водитель грузовика. «Зачем? Ни один из этих грузовиков не сможет просунуть сюда даже колесо. Меня беспокоят не они». Водитель начал шарить по карманам в поисках сигарет. «У нас в подсобке лежат какие-то щиты», — сказал буфетчик. «Хозяин собирался построить сарайчик для хранения бутана. Загородим ими проем и подопрем парой кабинок». «Я помогу», — сказал водитель грузовика. Работа заняла около часа. И в конце концов мы все оказались втянутыми в нее, даже девчушка. Загородка получилась более или менее прочной. Разумеется, это не означало, что она окажется достаточно крепкой, если какой-нибудь грузовик врежется в нее на полной скорости. Думаю, все это понимали. Вдоль большого витринного окна находились три кабинки. Я сел в одну из них. Часы за стойкой остановились на 8:32, но похоже, что было уже 10. Снаружи рыскали и рычали грузовики. Некоторые, спеша по неизвестным делам, уехали, другие прибыли. Среди них было три грузовичка-пикапа, круживших около своих больших собратьев. Меня потянуло в дрему, и вместо подсчета овец я считал грузовики. Сколько их в штате, сколько в Америке.